Глава 6. Итак, расклад среди победителей уже вырисовывается. Самостоятельными силами имперского послевоенного политикума следует признать армию, разведку, придворную камарилью и крупных фабрикантов. И каждая из этих группировок желает напрямую замыкаться на императора. Есть еще воздухоплаватели и морской флот, как непосредственно стоящие на службе монарха, не входящие в сферу подчинения имперского генштаба. Но эти в политику не лезут и тем представляют собой темных лошадок в этих честолюбивых бегах. Морской флот, как всегда, был вне политики. Традиция такая. Вероятно, от того, что служили они всегда далеко от столицы с ее вечными интригами. Как только моряки получили манифест о том, что император после покушения остался жив, так срочно командующие флотами прислали телеграммы с выражением полного верноподданничества. А воздухоплаватели без императорской поддержки никто, и зовут их никак. Ибо дирижабли слишком дорогое удовольствие даже для империи. Каждая такая страта лелеет свои чаяния и интересы с завидным аппетитом на императорскую казну. Старая аристократия после подавления мятежа Торфортов больше отдельной самостоятельной силы собой не представляет, так что действовать они будут через придворных, усиливая их. Интересно вот только, к кому отнести Гау, фабрикантам или кормейцам? Чую, пора мне озаботиться собственной полноценной службой безопасности, а не только охраной заводов и себя любимого. Забыл в раскладе политикума учесть гражданских чиновников. Но там еще 2 года будет утрясаться их замена на имперских граждан, пока они дойдут до понимания классового единства и общих классовых интересов. Так что как политическую силу их пока можно не учитывать. Сам я сижу в раскоряку на 3 стульях. И фабриканты, и армейцы, и воздухоплаватель. Каждая из этих группировок может записывать меня в свой актив. И чем дольше я буду находиться в столице, тем меньше у меня пространства для маневра. Тем активнее меня будут втягивать в местные разборки. Пора домой. Кроме аэропланов и бронетехники, мне там есть чем заняться. В том числе и реформированием резкой армии в пользу ее большей мобильности, огневой мощи и управляемости. С Ремидием мы уже неоднократно оговаривали такую реформу, когда я его посещал в госпитальной палате. Планы наши были весьма реальны еще тем, что не нужно было выходить на генштаб и имели поддержку рецкого генералитета. Дивизионной структуры у горных войск не было и до войны. Корпуса сразу делились на отдельные бригады, да и был-то до войны всего 1 горный корпус в Реции. Война наглядно показала, что одновременно больше батальонов в боях войск в горах не участвует, только мешают друг другу. Полковое звено их боевого расписания нами убиралось. Батальоны, эскадроны и артиллерийские батареи усиления становились отдельными частями. Батальоны, к тому же, получали свою артиллерию. Минометы и малокалиберные 37-миллиметровые пушки-игрушки на собачьей тяге. Что-что, а крупных волкодавов в горах хватало. Баранов охраняли от горных волков и снежных барсов. Сами полки оставались на бумаге, как административное и территориально-тыловое обеспечение входящих в них батальонов. Это чтобы не дразнить гусей в столице нашим самоуправством с ликвидацией боевых полков как таковых, мы всю территорию герцогства разделили на полковые округа, являющиеся хозяйственным тылом, формально входивших в полк батальонов. Должность полковых командиров также объединялись с должностью военного комиссара территории, отвечающего за военный учет населения, пополнение батальонов, учебу резервистов, мобилизацию и демобилизацию. Эта реформа также позволяла безболезненно слить из боевых частей полковников с устаревшими воззрениями на войну, не выпихивая их в отставку. В самой резкой армии вводится отдельный корпус военных инженеров, чего раньше не было. В нем аккумулировались все остальные саперные, мостовые и военно-строительные батальоны. В случае необходимости в нем можно было спрятать от лишних глаз подготовку саперов-штурмовиков. Специфические войска типа крупнокалиберной, горной и самоходной артиллерии, бронепоездов, саперов-штурмовиков и горных егерей, ведущих оперативную и полевую разведку, аккумулировали в герцогской гвардии. Они являлись также резервом главного командования на случай войны. От горной бригады оставался 1 штаб, а насыщение ее боевыми батальонами могло быть самым разным, исходя из поставленных задач на конкретном театре военных действий. От 2 до 10. То же касалось и средств усиления. Тут плясали от боевой задачи, поставленной перед бригадой. Самым низшим подразделением в горнострелковых войсках стало звено из 5 человек, формируемое вокруг ручного пулемета. Командовал звеном ефрейтор. 2 звена составляли отделение под командой старшего или штаб ефрейтора. И при нем снайпер с напарником-наблюдателем. Ну как снайпер, скорее марксмен, задачей которого были цели, удаленные от 500 до 800 метров. Всего в отделении 13 человек. Три отделения, взвод численностью 40 человек под командой унтер-офицера. Ефрейтора и унтера вооружены пистолетами-пулеметами, так как их дело в наступлении не самим стрелять, а подразделением командовать. А в обороне 4 ППГ, пистолет-пулемет системы Гвинда, дадут взводу дополнительную плотность огня при отражении противника на ближних дистанциях. В помощь 6-ручным пулеметам взвода. Все остальные стрелки взвода вооружены 6,5-миллиметровыми роторными винтовками Шпрока редкого производства. Кстати, у нас в горах впервые стали винтовочные стволы хромировать. В роте 4 взвода, 3 линейных и взвод тяжелого оружия, 2 6,5-миллиметровых станковых гачкиза, 2 70-миллиметровых миномета и 2 37-миллиметровые траншейные пушечки. Кстати, к этой игрушке Гоча у меня в чертежах уже новый боезапас разработан, который эту траншейную фитюльку превращал практически в полноценный АГС-17. Автоматический гранатомет станковой пламя российского производства. Разве что без автоматической стрельбы. Но нужно были точные станки, в них пока и весь затык. Плюс отделение разведки и хозяйственное отделение ротного фельдфебеля с двумя малыми полевыми кухнями и тремя повозками для ротного имущества. 10 гужевых стирхов или 25 вьючных. Офицеров в горно-стрелковой роте один ротный капитан и при нем 2-3 субалтерна. У каждого денщик с вьючным стирхом. Всего 168 человек против 270 по старым штатам. 4 лошади, 14 стирхов и 4 собаки. Батальон стал основной тактической и хозяйственной единицей в горах. Отдельная часть со знаменем. Этот вопрос решался легко, потому как знамя редской части вручал герцог. Командует отдельным батальоном полковник, начальник штаба майор, несколько офицеров при штабе. В батальоне 3 линейные роты вместо принятых в империи 4. Взвод тяжелого оружия, 2 11-миллиметровых станковых пулемета «Гочкиз» с оптическими прицелами, 2 6,5-миллиметровых станковых «Гочкиза». Взвод пешей и отделение конной разведки. Взвод управления и связи, телефонисты, вестовые, охрана штаба. Горно-саперный взвод. Батарея из 4 коротких вьючных горных 3-дюймовых орудий и 2 107-миллиметровых горных минометов. Они у меня пока только в разборе. В батарее 3 огневых взвода. Перевязочный пункт с фельдшером, санитарами и 4 санитарными эвакуационными фурами. Обоз. Всего в батальоне стало около 700 человек. Таким образом, трехчленная структура части, хоть и сделала горно-стрелковый батальон и мельче по численности личного состава, чем по старой четырехлинейной, но одновременно резко усилила их управляемость и огневую мощь. А что касается штатной численности, то из одного старого батальона можно сформировать 2 новых. Мне эта реформа давала послабление не сокращать резко производство пулеметов в первый послевоенный год. Самый трудный для перестройки промышленности на мирные рельсы. И еще попутно меня посетила одна идея, для которой пришлось провести сложную интригу в генштабе, подключив к ней не только Ремидия, но и Штура с Аршвартом. Последнее как лицо заинтересованное, а начальника генштаба, потому как я его за язык не тянул насчет помощи мне в Неокр. Вместе мы должны были в 8 рук обыграть хитрованов из ГАУ и стоящих за ними фабрикантов, которых они давно доят. Задача стала нетривиальная – под видом создания новой малокалиберной горной артиллерии выдать на гора нормальные ТТХ противотанковых пушек. Как задел на будущее, ибо пятая точка чует, что своя бронетехника у вероятных противников появится уже через год-два. Опять-таки такие испытания дают всласть поэкспериментировать с танковыми пушками противотанковых калибров во вращающихся башнях. Из того, что есть на складах и от чего по опыту войны отказываются моряки, это стволы калибров 37, 47, 50 и 57 мм. Противоминная артиллерия показала себя в морских сражениях паршиво, а рогатые якорные мины намного лучше расстреливались из 11-миллиметрового пулемета. С миноносцами же лучше всего боролись длинные скорострелки калибром 75 и 88 мм с унитарным патроном, снаряженным тротилом и экразитом. Морской флот требовал от промышленности крупнокалиберных пулеметов от 11 до 20 мм калибром. Причем у адмиралов Губани дура. Они требовали от имперских инженеров универсальное оружие, способное стрелять как в горизонт, так и в зенит. Да легко. Пом-пом В земной истории, как мне помнится, просто перекормленный пулемет «Максим» калибра 37 мм. Возьмем и перекормим гочлоза. В универсальном тумбовом станке также не вижу ничего особенного. А калибр 88 мм – это же знаменитая «Ахт-Ахт» времен нашей Второй мировой войны. Так что не будем изобретать велосипеда. Одновременно в этом же калибре свояем и легкую горную пушку-гаубицу, и зенитку. Но сами снятые из корабля стволы – это мало. Мне нужны еще деньги, материалы и точные станки. Станки первым делом. Ибо их распределяют только на надобности производства артиллерии и артиллерийских приборов. А выбить все это можно только из ГАУ, которая давно в имперском генштабе из отдела превратилась в государство в государстве. Впрочем, и управление второго квартирмейстера в генштабе ведет себя так же, прикрываясь секретностью своей работы. Я поправил толстый клетчатый плед на культях Ремидия и покатил его коляску вглубь парка по хорошо расчищенным от снега боковым дорожкам. Наша охрана прилась в отдалении, за пределами той дистанции, когда бы они могли подслушать разговор. Так что говорить мы могли совершенно свободно. Нет в этом мире пока шпионской электроники и долго еще не будет. «Ну и зачем нам такой геморрой? Скажи на милость!» Ремиди был очень серьезен. «Война кончилась, Сава. Все, что надо, нам поставят и так, только плати золотом. А золото к нам и так течет рекой за керосин. В мирное время много патронов на учебу егеря не особо-то и тратят. Наши горцы приходят в армию уже с хорошим умением стрелять. Охотники же!» Это я уговаривал герцога поставить в Калуге полноценный патронный завод. А то во Втуце на Гочкизе только 11-миллиметровые пистолетные патроны делаем, и то полукустарно. Приехали мы сегодня в охотничий замок императора забирать вещи герцога. Он окончательно переезжал жить ко мне в город, в дом баронессы, взявший на себя труд по выхаживанию герцогских культей, которые очень трудно зашивали. Возраст сказывался, возможно, и диабет. Только вот как ему тут сахар в крови померить? Ну и под это дело удалось мне кое-какие казенные деньги официально выдать баронессе за постой. Лишними они ей не будут. «Во-первых, отец, военная независимость нашей армии. Мало ли что случится», — представлял я свои аргументы. «Представь себе еще один переворот в империи, на этот раз удачный. Нас отрезают от Ольмюца легко, прекращают поставки из коренной империи. Патроны и снаряды на складах не бесконечны. После чего нам можно диктовать любые условия. Это Атоний ратовал. Это Атоний ратовал за равномерное экономическое развитие всей империи в противовес развитой Огимии. А вот как поведет себя завтра бисер с новой своей кочки, трудно предугадать. С промышленностью Будвица он сросся давно и надежно. А с нами? Что нам тогда остается? Заказывать патроны в Венетии и Швеции и таскать их контрабандными тропами через горы? Железные дороги туда еще только в зародыше. Только-только Вахрум Карельса подтянул к нашим нефтяным вышкам. «Вот именно, Сава, за керосина не нам, что хочешь поставит», — буркнул герцог. «Учитывая это, керосин могут поставить и из колоний Соленых островов. Их купцы с большим удовольствием вломятся на имперский рынок. И не только нефтяной, но и продовольственный, а также паровозный». «Это обойдется империи дороже», — констатировал герцог. «Возможно, но не сразу. На первое время, пока нас не задушили, они будут продавать керосин даже себе в убыток, пока нас не разорят. Прошли те времена, когда Реции были непобедимы только с одной алебардой в руках и куском овечьего сыра в котомке. В наше время рулят пулеметы и минометы, бронеходы и самолеты. А паче того деньги и логистика ресурсов. И мы недолго будем впереди планеты всей, если станем почивать на лаврах». «Где брать рабочих?» — спросил недовольным голосом Ремидий. «Опять тащить со всех концов мира по внешнему набору? Так мы скоро превратимся в собственной стране, в национальное меньшинство. Не думал об этом? Мне и так уже постоянно шлют челобитные с просьбой оставить пленных в имениях. Больно специалисты хорошие. Этих, ладно, переварим, а вот в городах...» Есть два пути для преодоления такого тупика. Готовить своих специалистов или максимально механизировать производство, настаивал я. Тем более, что нам либо придется резко сокращать производство пулеметов и прочей военной техники, война-то кончилась, либо гнать их на экспорт. А кто будет их покупать без патронов? Можно, конечно, делать пулеметы и в калибрах заказчика. Это не так сложно, как невыгодно, потому как более затратно. Выгоднее переводить всех на свои калибры. Порох все равно придется закупать. Хитро взглянул на меня герцог, повернув голову как сыч. Проверяет мое знание предмета. Не придется. У нас для этого есть великий химик Помахас. Я ему дом в Калуге подарил, который для себя строил. К свадьбе. Он на Рецкой баронессе теперь женат. Вдовушке. А откроем политехнический институт, и он полностью наш с потрохами. Я ему уже пост декана химического факультета пообещал. И в каждом производстве, которое поставили в Реции с его участием, у него есть пай. Куда он теперь денется от семьи, а тем более от таких денег? Но главное, от свободы творчества и почета, которого ему так не хватало в Будвице. А здесь он советник по науке самого герцогского наместника. Считайте, ваша светлость, что пороховой завод у нас уже есть. Но не мешало бы нам отметить Помахаса каким-нибудь орденом за заслуги перед отечеством, нашим отечеством. Тем более, что по-рецки он говорит уже лучше, чем на имперском. Усмехнулся я. «Нет у нас таких орденов», — буркнул Ремидий. «Все наши ордена только для дворян». «И?» — удивился я. «Кто у нас тут герцог?» «Старые ордена были учреждены марграфами, а от герцога Реции никаких почетных наград пока нет». «Ты так думаешь?» «Уверен». «Обязательно орден?» Не нравилась Ремидию эта идея. «Можно герцогскую премию. С особой медалью, но это обойдется дороже по деньгам. Премия должна быть солидной, чтобы к ней стремились. И давать ее, к примеру, только раз в год, но обязательно за научные или производственные достижения, совершенные на территории Реции». «Ты, копчик, никак сам такую премию захотел? Поиздержался, что ли?» — захохотал Ремидий. «За что ее тебе дать? За рецкий бальзам или за таблицу элементов? По мне так лучше получить патронный завод». «И как мы будем объясняться в ГАУ?» «Никак. Официально мы будем производить охотничьи боеприпасы. Есть же во Втуце производство охотничьих карабинов на базе винтовки Шпрока. Для нее, скажем так, не нужны военные патроны». Я задорно подмигнул, склонившись к названному отцу. «А то, что мы будем гнать на экспорт, ГАУ не волнует. До войны, по крайней мере, не волновало». «Кати меня дальше, я подумаю». Ремиди откинулся на спинку кресла. «Скажи мне прямо, что ты задумал?» «А не отнимешь?» «Как йод?» — спросил я с подозрением. «Какой ты злопамятный, Сава!» «Я не злопамятный отец. Просто злой. И память у меня хорошая», — ответил я старой земной шуткой. «Выкладывай, кого раздевать будем». «Венетию». «Венетию?» — удивился герцог. «Почему не республику?» «Именно Венетию. В республике сейчас действительно много чем можно поживиться, но слишком дорого обойдется вывоз и охрана добычи. Я не говорю уже про наши репутационные потери. Не стоит такая овчинка даже выделки. Понимаешь, отец, в Венецком герцогстве масса одаренных инженеров. И к войне они готовились серьезно. Поставили 2 патронных завода с роторными станками, работающими на совершенно новых принципах. Рабочих требуется намного меньше, а производительность на порядок выше. На пике производительности патроны можно выдавать миллионами штук. А учитывая то, что мы одни в мире, кто может выделывать патроны с остальной гильзой... Кстати, и тут Помахас постарался и создал таки нужный мне лак от коррозии. Так вот, нам эти заводы они и отдали. Скепсис герцога был непробиваемый. «Я бы точно не отдал. Пусть зарастают паутиной до следующей войны. Мобилизационный ресурс склада не протирает. Я даже винтовки Кадоша все складировал, и гатлинги, даже старые бронзовые пушки. В случае большой заварухи можно будет поставить их на любой перевал». «Именно так я поступлю с линией по производству ручных гранат. Законсервирую. А на его месте керогазы буду выпускать. Но вернемся к Венете, отец. Государственный завод нам никто там не отдаст. Я на него и не заглядываюсь. А вот частный, который строили в надежде на прибыли от войны, и который уже 2-й год терпит одни убытки...» Я остановил коляску, обошел ее, наклонился к Ремидию, нарочито похлопал ресницами, как заправская кокетка, и усмехнулся, подмигнув. Герцог также понимающе осклабился. «Подготовились венецы к войне хорошо», — продолжил я, присаживаясь на парковую скамейку так, чтобы видеть лицо Сьюзерна. Только вот подвела их собственная армия. Не умеет еще воевать, мало каши ели. Но то не вина их инженеров и конструкторов. Они-то у них чудо как хороши». «Что тебе надо от меня?» — спросил Керцог, устав играть в намеки. «Конкретно, ты же не просто так завел этот разговор». «Начать переговоры с венецким послом графом Моска. Он тут, видимо, уже опух в столице от безделья, пока мы мятежников давили. Тебя, конечно, он будет склонять просто к покупкам готовых патронов. Но ты не соглашайся. Пообещай ему поставки пулеметов». Глядя в непонимающие глаза герцога, пояснил. «Конечно, после подписания всеобщего мира. Мы им втюхаем старые модели Гачкизов с кассетами, а сами перейдем на прогрессивное ленточное питание». «Они попросят ручники», — пошевал губами Ремидий. «Бисер будет этим недоволен». «Дадим и ручники старой модели, те, что по 15 килограмм весят. Только стволы новые поставим и заново все железки воронением покроем. Новая модель на втуцком Гачкизе мои технологи довели до веса в 10 килограмм, без изменения конструкции и без потери боевых качеств. Так что в наши горные части пойдут новые, облегченные на треть машинки. А списанные из войск мы им и продадим. Недорого. Торгуйся, отец, активнее. Им деваться некуда. А у Моска, как я выяснил, в том заводе есть пай». И озорно подмигнул правым глазом. «Большой пай». «Что еще мы можем вымудить из Венетии?» — заинтересовался герцог. «Медь, цинк, кристаллическую серу, полировочные пасты, пробку, перкаль. Если есть у них двигатели внутреннего сгорания, то и они нам интересны. Обещаю им поставки керосина, а то пролив в океан из Мидортерания империя перекрыла для вражеских кораблей из колоний. После того, как построим железную дорогу в Риест, начнем поставки. Кстати, так меньше у них будет возражений против такого строительства». «Хочешь окончательно свести в моей стране светлый дуб?» «Нет, отец. Дуб на керосиновые бочки сводить не будем. Так у нас не останется его на винные бочки. Мало того, будем сажать его в степи, как и пробковый дуб в предгорьях. Просто я оставлю новый прокатный стан в Калуге. Плоский. Броню катать. Ту броню, что мне потребна на бронеходы, а не ту, которую мне флот с барского плеча скидывает. Но можно на нем выделать и тонкий стальной лист. Вот из этого листа и будем делать керосиновые бочки. В отличие от дубовых бочек, это тарооборотная. А по железной дороге можно будет гонять и цистерны на колесах. 10, 20, 30 тонн за раз в одном вагоне. По морю пустить керосиновый танкер. Вот железнодорожные цистерны и будут ходить по кругу от керосиновых заводов до порта и обратно. Гоняешь же ты в Будвиц керосиновые цистерны по железке. А можно и сырую нефть так гнать, нам отходов будет меньше. Все равно они только нашими поставками не ограничатся в мирное время, а сами будут нефть перерабатывать. Я бы на их месте так и сделал, но привязать соседей к себе экономически стоит нам попробовать. Так они воевать с нами лишний раз подумают на будущее. Когда еще Вахрумка эту дорогу построит? Там тоннели, как я посмотрел, по проекту не меньше десятка. Снова включил герцог скептическое обрющание. Когда бы он ее не построил, но готовится, чем ее заполнять, нам нужно уже сейчас. Кстати, а почему его на коронации молочного брата не было? «Не знаю», — ответил герцог. «А лезть с такими вопросами к императору я посчитал нетактичным. Все, Сава, вези меня обратно, озяб я». Когда мы приехали, баронесса не оказалась дома. Испуганные слуги, сбиваясь и путаясь в показаниях, рассказали, как пришли какие-то военные с десятком кирасир, показали бумаги из контрразведки, арестовали баронессу за участие в заговоре против императора и куда-то увезли на черной карете с зашторенными окнами. Куда увезли, не знают. Кирасиры сказали, куда надо. Караульный пост особняка в тот день состоял из вальдовых самоходчиков нового набора, и те против представленных суровых бумаг дисциплинарно не возразили. «Где мальчик?» — только и спросил я, стараясь, чтобы на слуг не вылилось мое раздражение. Они-то ни в чем не виноваты. «Дома, у себя в детской», — успокоила меня нянька юного барона. «Но он очень расстроен, плачет и мамку зовет». «Приведите его сюда. Герцог хочет с ним познакомиться», — отдал я распоряжение. Ремидий поднял на меня вопрошающий взгляд. Я просто хлопнул ресницами с намеком. Герцог пожал плечами, но ничего не сказал. Привели зареванного пацаненка, представили герцогу. Пока старый и малый говорили друг другу ритуальные фразы, чем малой меня очень удивил. Это в 2 года-то. Я провел близ дознания и выяснил, что его просто грубо оторвали от баронессы, когда он, вцепившись в ее ногу, не хотел отпускать мать из дома с контриками. «Это и есть твой сын? Совсем на тебя не похож», — констатировал герцог, которому мальчишка понравился. «Можете сравнить наши родинки за левым ухом», — пожал я плечами. «Иди ко мне, дитя», — протянул герцог руки к мальчику. И когда тот подошел, взъерошил ему волосы на голове. Потом Ремиди и мне попортил прическу, заставив наклониться. Так и не поленился герцог, сравнил. «Странно, Сава. Твой резкий сын белобрысый, а твой имперский сын черняв, как ворон», — пожевал Ремиди усы. «В матерей пошли», — ответил я. «Ваша светлость, я могу передать юного барона Тортфорта официально под вашу опеку». «Такой маленький, а уже Тортфорт», — усмехнулся герцог. «Номинальный его отец, как ты говорил, в плену?» «Так точно». «Тогда мне ничего не остается, как действительно взять под опеку этого сиротку, который, как я помню, к тому же еще и мой прямой вассал. Это моя обязанность, как сьюзерна». «Не ломай дрова, не ломай дрова. Легко тебе, герцог, так меня напутствовать. Не помню уже, кто сказал, вроде Маркс, что история повторяется 2 раза. Первый раз как трагедия, второй раз как фарс. Но тут вполне может быть наоборот. При чем тут баронесса и мятеж? Тут под меня любимого копают из-под баронессы. А сопротивление законной власти знаешь, как нынче карается?» Закончил я короткую требовательную речь у ворот столичной контрразведки. «Знаю, ваша милость, но не велено мне кого-либо сюда пускать. Я подчиняюсь приказам», — виновато бухтел кирасир-привратник в маленькое окошечко в воротной калитке. «Сами устав знаете». «Тогда отойди-ка, братец, в сторонку и ложись на землю, чтобы тебя не зацепило ненароком. Понимаю, что служба, но командую сейчас здесь я, а не твои офицеры-изменники». По взмаху моей руки V-образный отвал артштурма играючи распахнул внутрь двора деревянные створки ворот с первого же тычка. «Что хотите? 12 тонн на острие треугольника». В распахнутые ворота ворвались штурмовики с автоматами наперевес. Что-то у меня входит уже в дурную традицию штурмовать с резкими горцами имперскую контрразведку. Ежегодно, как празднование Хэллоуина. Только на этот раз нет у меня тайной отмашки от самого верху, а только императорский рескрипт в планшетке, дающий мне чрезвычайные полномочия на время подавления мятежа. Ну а коли в городе народ еще арестовывает за участие в мятеже, то знать мятеж еще не кончился. Слабая такая отмазка, но другой у меня нет. Что на этот раз? Зарада или перемога? Течет у баронессы в дому, ох, как течет. 5-й точкой чую. Найду крота среди прислуги, порву как тузик грелку. А может, меня специально на такую реакцию и вызывали? Если это так, то держись, кто бы ты ни был. Это моя женщина. В этот наскок я специально отобрал только тех егерей, с которыми штурмовал когда-то контрразведку в Будвице. Просто потому, что они уже сами знают, что им делать на этом задании. Долго инструктировать не нужно. Знакомую работу всегда делать легче и быстрее, чем в первый раз. Охрану из кирасир штурмовики споро разоружили и заперли. Даже стрелять не пришлось. Контриков тоже рассадили по камерам, только по отдельности, чтобы сговориться не смогли. Мне их еще допрашивать. Сам расселся в начальственном кабинете и приказал принести дела, заведенные на заключенных. «Мать моя женщина!» В большинстве своем бабы тут по камерам сидят. Сплошняком аристократки с фамилиями на Форд. Однако моей баронессы в этих бумагах не было. Хотя фамилия Тортфорд встречалась, но то графиня, вице-графиня, даже какая-то родственница расстрелянного нами в Будвице за дезертирство бурграфа Лепи Тортфорда была, но баронессы ни одной. Привели ко мне младшего контрика. Младшего я вызвал потому, что разобрался уже в имперских порядках, где все бумаги сливают на самого молодого офицера. Начальство само пальцы в чернилах пачкать не любит, вот и занимается дедовщиной. «Где баронесса Илгейв Тортфорд?» — спросил я. «Разве всех тут упомнишь, господин полковник?» — пожал плечами лейтенант. «Командор», — поправил я его. «Командор воздушного флота барон Баденверт. Чрезвычайный императорский комиссар». Пришлось показать ему миниатюрный портрет, взятый мной из ее дома для опознания. «Вроде видел такую женщину, но точно не скажу», — положил лейтенант портрет обратно на столешницу. Из этих лиц за последние дни у меня в глазах просто калейдоскоп. В зубы дать ему, что ли, для просветления памяти? Но пришла идея продуктивнее. Старший фельдфебель административной службы Ленджефорд, отрапортовал лейтенант. Фельдфебель портрет опознал и даже показал укладку, где подшит на Илге исполненный арестный лист, со всеми этими издал, принял. И журнал Дневального принес, где отмечено было время привода баронессы в контрразведку и время ее отбытия из нее. Надо же, какие аккуратные бюрократы эти фельдфебели. Все у них тут под роспись и подпись. По нам же легче разбираться. «Куда она отбыла? Ее отпустили?» — вцепился я глазами в него. «Никак нет, господин командор. Отметки об отпуске в журнале нет», — развел руками фельдфебель из аристократов. «Так куда она делась?» «Ее переместили, перевели в другое место», — пояснил он. «Куда?» — рявкнул я. «Меня из тебя слова клещами тянуть? Могу и клещами». «Не могу знать, господин командор. Это выше пределов моей компетенции». По его вискам резко потекли струйки пота. «Кто знает? Кто отправлял?» Я повернулся к младшему контрику и обличительно ткнул в него указательным пальцем. «Лейтенант! Если не выложите сейчас же все как на духу, то через 15 минут я вас лично расстреляю у ближайшей стенки без суда и следствия. Вам понятно? Мне не впервой стрелять Тортфортов и прочих изменников из вашего сословия. У меня слова никогда не расходятся с делом. 5 минут. Время пошло». «Ее, скорее всего, увезли в замок Ройн. По крайней мере, раньше именно туда их отсюда увозили», — торопливо ответил контрразведчик практически без паузы. «Ройн в Цепсе». «Где это?» «Цепс», — ответил он, поражаясь моему незнанию местной географии. «Это столичный округ, недалеко, 40 километров по шоссе на север», — доложил лейтенант. «Можно и по железной дороге добраться. Станция также называется Ройн». «Ройн? Где-то я уже слышал это название, а вот где — не припомню. Ладно». «Проснемся, разберемся. Сейчас надо ковать, пока горячо». «Зачем вы арестовываете женщин?» «Что-то связанное с собственностью мятежных фамилий. Точнее, я не знаю». «От кого получаете такие приказы? Проскрипционные списки вам спускают сверху, или вы уже сами на месте определяете, кого тащить в кутузку, а кому еще посидеть дома?» «Я получаю приказы от своего непосредственного начальника, ротмистра Гаукфорта. От кого он их получает, я не в курсе. Он со мной подобной информацией не делился». «Откуда вы прибыли в столицу? Вас же здесь не было во время мятежа? Столичные офицеры контрразведки были арестованы при мне». «Точно так, господин командор, не было. Меня вызвали из Гоблинца, а ротмистра из Тортуса. Заменить замаранных в мятеже офицеров имперской контрразведки». «Кто отдал вам такой приказ?» «Приказ, точнее копия приказа, поступила к нам в управление из дворца с фельдкурьером, из, собственно, его императорского величия канцелярии, без подписи. Штамп с подлинным верно, печать подлинная красной мастики и приписка к ней от дворцового делопроизводителя. Все как всегда. Вот меня и командировали сюда на усиление». Тут дверь распахнулась, и на пороге возник Молос. Как писали в старых пьесах, те же и он. Впрочем, второй квартирмейстер генштаба прибыл не один. За его широкой спиной толкались несколько офицеров из птенцов гнезда Молоса. «Савва, я так понял, что без тебя тут не обошлось», — констатировал генерал-адъютант императора деловым тоном. «Кто еще может броневиками ворота вышибать? Что случилось на этот раз?» «Да вот эти чудики похитили личную сестру милосердия моего герцога только на том основании, что у нее фамилия Тортфорд. Герцог недоволен, и я пришел вернуть ее обратно». «Это хозяйка дома, где вы квартируете?» — уточнил генерал. «Именно так, ваше превосходительство». Молос взял стул от стены, подтащил его к столу, за которым я восседал. Сел, закинул ногу на ногу и попытался прочитать в сердце у лейтенанта. «Да, умеет». Даже со стороны стало заметно, как у контрразведчика душа ушла в пятки. Куда там моей реальной угрозе расстрелом? По сравнению с Саймом, я еще мало каши ел. Первый раз я видел сына волкодава СМЕРШа в этом качестве. Ну, прямо железный Феликс из кино. Даже спрашивать не пришлось. Все, что знал лейтенант, четко по-военному доложил без запинки. «Теперь многое стало понятно», — задумчиво проговорил Молос. И, резко изменив тон, приказал. «Теперь все брысь отсюда!» Но когда я встал из-за стола, генерал задержал меня рукой. «А ты, Сава, останься».